А до того времени, быть может, молодой Саймон сумеет помочь нам установить личность виртуоза ножа, если это теперь и впрямь так называется. Кто у венгров лучший наемный убийца, Саймон? Я знаю, это не по вашей части, но не зря же вы там работали. На самом деле виртуоз, которого они предпочитают использовать, немец, сэр. Поторговывает в своей лавочке под именем Альберих Голька. Понятно. И человек, он, позвольте спросить, толстый и все такое? Очень толстый, сэр. Это почти и все, что о нем известно. Он толстый, он немец, и он очень дорого стоит. Итак, венгры наняли этого полнотелого тевтона, чтобы тот перехватил Мендекс и поубивал всех, кто хотя бы отдаленно с ним связан. Я возвращаюсь к моему исходному вопросу. Зачем? Зачем было убивать Молтей? Ну, сэр, такая у убийц работа — убивать. Да, но только по приказу. А зачем приказывать этому Гольке убивать невинного скрипача? Саймон вежливо пожал плечами. Хэмфри и леди Эллен немного поерзали, распрямляясь, точно церковные прихожане, демонстрирующие сосредоточенность, с которой они внимают проповеди. Сэр Дэвид Пирси зевнул. Штефан жалким видом смотрел в окно. Дикон Листер по-прежнему перегораживал дверь. А Адриан гадал, когда они, наконец, займутся им. «Я спрашиваю себя, — сказал Трифузис, — почему вообще одни люди убивают других людей? Их убивают из мести, в виде возмездия, в гневе. Убивают, чтобы сохранить тайну и обеспечить молчание. Убивают, чтобы удовлетворить патологическую потребность и... или приобрести материальную выгоду. Ни одно из этих оснований не может объяснить огромную трату денег и риск, которые были сопряжены с тем, чтобы положить конец существованию безвредного венгерского скрипача. Подумайте еще о том, как было совершено это убийство, как жутко, публично, жестоко и некрасиво. «Возможно, убийце не понравилось его лицо?» — высказал предположение Пирси. «О, лицо у него было вполне привлекательное. Нет, существует только один мотив, который представляется мне необходимым и достаточным. Убийство Молтей было совершено ради меня». «Голька принял его за вас, сэр?» «Но это вряд ли. Нет-нет, Саймон. Я имею в виду именно то, что сказал. Молтей убили ради меня, чтобы меня испугать». Сэр Дэвид встал, потянулся и направился к буфету. «Кто-нибудь еще хочет вина?» — поинтересовался он, никому в частности не обращаясь. «Да, пожалуйста», — ответил Адриан. Сэр Дэвид, не обратив на него никакого внимания, налил себе бокал и возвратился на свое место. Адриан, покраснев, приступил к изучению шнурков на своих штиблетах. «Я уверен», — сказал Трифузис, — «убийство Молтей было задумано, чтобы показать мне, на какую безжалостную жестокость способны пойти венгры, дабы завладеть Мендексом. Если они готовы убить ради него, предположительно, должен был сказать себе я, мне лучше немедля отдать им его». Но право же, какая дурацкая стратагема. Я, смею надеяться, не такой еще старый немощный сумасброд, чтобы пойти на это, если я по-настоящему испугаюсь. Тут я должен сделать паузу и заверить вас, что я и вправду испугался так прижалостно, как никогда в жизни. То уж, наверное, естественно для меня поступок состоял бы в том, чтобы передать бумаги сэру Дэвиду и попросить его учреждения о защите. Венгры не из тех, кто пускает по твоему следу убийц только для того, чтобы отомстить. Они, слава богу, в Ми-5 пока еще не работают. Опять-таки не такие они идиоты, чтобы вообразить, будто смогут перепугать меня настолько, что я отдам Мендекс им. Уж если я испугаюсь, то вручу его собственной стране. Вот тогда я, разумеется, и понял. Именно это и было задумано. Предполагалось, что я, перетрусив, отдам Мендекс не венграм, но сэру Дэвиду Пирси. Это сэр Дэвид Пирси подрядил Гольку. Сэр Дэвид Пирси приказал убить Молтеи, чтобы страх вывел меня из игры. И тот же сэр Дэвид Пирси распорядился о точно такой же смерти Мартина Сабо, дабы ему, сэру Дэвиду, было чем подкрепить свою сказочку о распоясавшихся в Зальцбурге кровожадных венграх. — Я сейчас вызову санитаров, — сказал сэр Дэвид. — Вы, господа, не прерывайте его, пусть говорит, и, бога ради, потакайте бедному сукину сыну во всем, а не то он в буйство впадет. Трифузис печально покивал. — Нет, Дэвид, не думаю, что кто-нибудь станет вызывать сюда санитаров, во всяком случае не сейчас.